Я говорю с полной дружеской доверенностью, что у меня ни здоровья, ни смысла не станет уж для таких трудных изворотов, в которых не имею вспоможения, но паче ослабляют прилагаемые труды к трудам. Все другие держатся правила, что, желая твердого мира, надобно быть готовым к войне. А у нас всему противное видим, ибо армия здешняя, вы сами видите, сколько не имеет для себя надобного. Когда Брестков дал знать Румянцеву, что переговоры не могут повести к миру, и потому главнокомандующий должен быть готов к возобновлению военных действий, то Румянцев отвечал: «Не трудно сие исполнить, ибо у нас еще и рекруты не прибыли, и если часть каких запасов для одеяния получена, то в сие только время принимаются обшивать солдат. Доставление сюда всякого снабдения заблаговременно не зависит от меня, но тем располагают другие. Итак, отверстие компании при исходе зимы придет не по числу сил, не по готовности у нас полного снабдения. Но живу всегда вопреки русского присловия, хоть не рад, да готов, то есть ко всему рад, хотя готовности и мешают все противоборства». Обращаясь опять к Орлову, к его возражениям против перемирия, Румянцев писал: «Флот наш имеет путь открытый и не привязывает его к себе никакой остров, вместо того, что здесь всякий шаг земли нельзя оставить без предосуждения оружию. Следственно, и защита земель пространных, приобретенных завоеванием, весьма разнствует от плавания по водам беспрепятственным. Не могу я скрыть пред вами в рассуждении моей искренней дружбы моих мыслей, до коих меня доводит жестокий упадок телесных сил. Многие лета проводил я, следуя движениям любви к Отечеству и усердной склонности к делу военному. Не будучи никогда в счастливом положении, чтоб по собственному желанию избирать себе случай, но что на меня возлагали, то я исполнял без подобных другим жалоб. Теперь болезненные припадки так меня обессиливают, что я едва могу припроводить короткое время, ежели будет зимняя кампания, а в дальнейших уже подвигах я не льщу себя участием. К понесению военных трудов, во-первых, надобна естественная сила, а я уже лишился оной. Бой ваш политический, в самом жарком воспалении, имеет средства к своему утолению, но наши схватки всегда кровопролитны, так что раз опрокинутая их тягость редко низложенному даст подняться на ноги и решенному одним сражением не воспротивляются целые веки. Военные битвы и способы к тому явны всей публике, следственно, суд и обвинения тут неизбежны, а оправданию едва бывает место, но связь и пружины сил ваших и их действия скрывают кабинеты от всякого других проницания. От 28 февраля Румянцев получил высочайшее повеление вынудить у неприятеля силу и оружие то, чего доселе не могли переговорами достигнуть, и для того с армией или частью ее перешед Дунай атаковать визиря и главную его армию. Уведомляя об этом Обрезков, Румянцев писал: «Тебя я, мой дражайший друг, имею, так сказать, по Боге свидетелем нашего здесь состояния, а потому и не затрудняю тебя дальнейшими объяснениями, зная, что твое проницание лучше всех видит наши к тому силы и удобства. особливо, когда надлежит сломать прежде крепкие преграды, то есть разбить силы неприятельские и овладеть городами, стан визирский закрывавшими, и когда на все стороны осматриваться надобно, чтоб не проронить чего-либо к предосуждению безопасности мест, нами оберегаемых, то сколь способно мне к одному месту тронуться? И по дружеству, и благосклонности ко мне легко заключать можешь мои тут затруднения. Присовокупить надобно, что и время не сходствует для таковых поисков, когда стужа заставляет искать всякого убежища в избе, а, преодолевая суровство времени, себя только преодолеваешь и приводишь в несостояние в удобное время к действиям. Румянцев писал точно так же самой императрице о неудобствах перехода через Дунай, переслал ей мнение генералов Салтыкова, Потемкина и Вейсмана о тех же неудобствах. Король прусский также советовал не переходить за Дунай. Ничто не действовало. Екатерина настаивала на переход. В апреле русские войска начали наступательное движение с выгодою для себя. Попытки турок переправиться на левый берег Дуная были неудачны. Русский отряд под начальством полковника Клички переправился за Дунай, разбил несколько раз турок и возвратился назад, как то делал Вейсман в 1771 году. Попытки турок против Журжи и Слободзеи кончились для них очень неудачно.